Глава вторая. После этого газеты ничего не сообщали о том, спасли Айхара или он умер. Судя по тому, что в районной управе приняли заявление о разводе, в записи актов гражданского состояния его смерть не значилась. Если предположить, что Айхара умер, разве могли бы его похоронить как человека неопознанного? Вряд ли. У него ведь есть мать, хотя она и еле передвигается. И даже если бы она не увидела эту газету, кто-нибудь из знакомых непременно показал бы ей заметку об Айхаре. Видимо, его спасли, полагал Синга. Но можно ли довольствоваться предположением, когда на твоих руках осталось двое его детей? Сюэти не очень ясно отдает себе отчет в том, что случилось, но Синга не может так бездумно совсем согласиться. Ведь обе внучки лягут бременем на плечи Синга. Но Сюэти совсем не думает о том, что они станут и его бременем. Бремя воспитания — это еще полдела, но ведь будущее счастье Фусака и внучек уже сейчас наполовину погублено. Неужели и за это ответственным окажется Синга? Когда Синга посылал заявление о разводе, он подумал о том, что стало с женщинами, с которыми проводил время Айхара. Одна из них действительно умерла. Интересно, какова была ее жизнь. «Не дай бог», — сказал про себя Синга и вздрогнул. «Ужасная жизнь». Если бы Фусака мирно жила с Айхара, эта женщина не покончила бы с собой. Значит, Синга тоже в какой-то мере виновен в ее гибели. А может ли он не молиться за упокой души несчастной женщины? Но у него не было никакого желания вспоминать об этой женщине, и он подумал о ребенке Кикука. Ему, конечно, не следовало думать о ребенке, от которого она так поспешно избавилась, и все же он думал, каким бы родился этот ребенок. Может быть, Синга виновен и в гибели ребенка тоже? Противный день, даже очки все время запотевают. Синга почувствовал тяжесть в правом боку. Облажной дождь кончился, и в просветах между тучами засияло солнце. Во дворах, где прошлым летом цвели подсолнухи, в этом году растут какие-то незнакомые белые цветы, похожие на хризантемы. Не знаю, как они называются. Сговорились все, что ли? В нескольких дворах подряд одинаковые цветы. В прошлом году все посадили подсолнухи, сказал Синга, надевая брюки. Кикука стояла перед ним, держа в руках пиджак. Может, это потому, что в прошлом году подсолнухи сломала бурей? Возможно, Кикука. Ты, по-моему, выросла, а? Да, выросла. После возвращения домой и то немного подросла, а недавно опять. Сюэти даже удивился. Когда? Кикука вспыхнула и, встав позади Синга, помогла ему надеть пиджак. «Мне показалось, что ты очень выросла. Показалось не только из-за кимоно. Сколько уж лет прошло, как ты живешь у нас в доме, и все растешь. Это прекрасно. Просто я недоразвитая, никак вырасти не могу». «Ничего подобного. Ты очень хорошенькая». Говоря это, Синга подумал, что она действительно выглядит здоровой и привлекательной. Неужели Кикука так выросла, что Сюэти заметил это, когда обнимал ее? Синга вышел из дому с мыслью, что жизнь потерянного ребенка продолжается в Кикука. Сатока сидела на корточках у обочины дороги и следила за игрой соседских детей. Синга тоже остановился и стал с интересом смотреть, как они, словно в посуду, накладывают в ракушки и в листья оралии мелко нарезанную траву. Накрошенные лепестки георгинов и маргариток они тоже клали туда для украшения. Расстеленная циновка была густо засыпана маргаритками. «Да, это маргаритки», — вспомнил, наконец, Синга. В нескольких дворах подряд, где в прошлом году цвели подсолнухи, теперь росли маргаритки. Сатока была еще слишком мала, и дети, видимо, не принимали ее в свою игру. Синга подошел, и она подбежала к нему. «Дедушка!» Синга за руку довел внучку до угла. Убегая назад, Сатока выглядела совсем по-летнему. Нацука, обнажив белые руки, мыла окно в кабинете. Синга начал оживленно. «Ты сегодняшнюю газету видела?» «Да, не понимая, к чему он клонит», — ответила Нацука. «Я говорю газету, но какую именно, не припомню. Какая же это была газета?» Но точно газета?» «Да, забыл, в какой газете я прочел, что социологи Гарвардского и Бостонского университетов раздали тысяче секретарш анкеты с одним вопросом. Чему вы радуетесь больше всего?» И все единодушно ответили: «Когда меня хвалит мужчина». «Неужели все женщины и на Западе, и на Востоке в этом единодушны? Как ты считаешь?» «Им не стыдно?» «Стыд и удовольствие, как правило, соседи. Особенно, когда за тобой ухаживает мужчина. Ты не согласна?» Нацука молчала, потупившись. «В наше время редко встретишь такую скромную девушку», — подумал Синга. «Танидзаки принадлежит как раз к таким девицам. Больше всего она любила, чтобы ее хвалили на людях. Сегодня приходила Танидзаки-сан, примерно в половине девятого», — сказала с неприязнью Нацука. «Да, ну и что?» «Сказала, придет еще раз днем». Синга овладела дурное предчувствие. Ожидая прихода Хидека, он не пошел обедать. Хидека распахнула дверь и замерла у порога. Она смотрела на Синга с трудом, сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «О, сегодня я вижу, ты цветов не принесла», — сказал Синга, стараясь скрыть беспокойство. Хидека, словно бы укоряя Синга за легкомыслие, подошла к нему с торжественно серьезным видом. «Опять очистить помещение». Но Нацука уже ушла на обеденный перерыв, и Синга сидел в комнате один. Синга был потрясен, когда Хидека сказала, что любовница Сюити беременна. «Я ей говорила, что она не должна рожать», — поджала тонкие губы Хидека. «Вчера по дороге из салона я догнала Кинука и сказала ей это». «Хм, а что, разве я не права? Это ведь так ужасно». Синга не хотелось отвечать, он сразу помрачнел. «Хидека говорит все это, имея в виду Кикука. И жена Сюити, и его любовница забеременели одновременно. В жизни, конечно, такое случается, но чтобы это случилось у родного сына, Синга и в голову не могло прийти. К тому же Кикука прервала беременность».